как сиделось в тюрьме министром при гетмане Скоропадском. Гетманский режим навсегда вошел в историю как самое веселое время гражданской войны на Украине. Даже на нарах при гетманщине парились с физическим и душевным комфортом. Уже после того, как Петлюра с компанией в декабре 1918 возьмет Киев, победители попытаются навязать массовому сознанию образ Скоропадского тирана. Гетмана предложат судить как представителя злочинной влады, точь-в-точь как Кучму в недавние времена. Петлюровская пресса будет публиковать по этому поводу лихие кровожадные статьи. В них бывшего главу Украины обвинят в узурпации власти, в том, что при нем злодей сидел на злодее, в том, что гетман и его министры 7,5 месяцев только то и делали, что распродавали народное добро и кативскими засобами предотвращали любые попытки вывести их на чистую воду. Однако гетман Кат из Скоропадского так и не получился. Новому режиму трудно было убедить киевского обывателя, помнившего порядок и полные магазины при Павле Петровиче, что украинизированные вывески на столичных домах и трупы, валяющиеся прямо на тротуарах, и есть признаки демократии и свободы. Единственным преступлением, которое удалось нарыть, да и то не на самого Скоропадского, а на распоясавшихся при нем офицеров-добровольцев, был бюст Тараса Шевченко. Его в лютой злобе на все украинское эти самые офицеры якобы расколотили прикладами в октябре в украинском клубе. Справедливости ради замечу, бюст Кобзаря был, видимо, невысокого качества. Добротно отлитый монумент из бронзы прикладом не расколотишь, разве что нос ему отобьешь. Разбили, скорее всего, какую-то халтурную гипсовую чушку с усами, не имевшую художественного значения. Может, даже и не Тараса вовсе. Или она сама в попыхах упала. Но больше, кроме этого акта вандализма, о котором голосили потом все петлюровские мемуаристы, ничего тирану предъявить не удалось. Зато сразу же возникал другой вопрос. Если гетман такой кат, то почему он выпустил из тюрьмы Петлюру, тут же поднявшего против него восстание? Почему не посадил демагога Винниченко, все лето интриговавшего против гетмана по киевским подворотням? Почему не арестовал полковника Коновальца, а утвердил его командиром сечевых стрельцов, которых тот командир осенью взбунтовал против тирана? На всех из них было достаточно компромата. У гетмана был весьма энергичный министр внутренних дел Игорь Кистяковский и вполне дееспособная полиция. Предотвратить так называемое антигетманское восстание можно было еще в зародыше, даже не перестреляв, а просто пересажав его будущих вожаков. Так бы сделал любой настоящий диктатор, представитель подлинно тиранической власти. Еще и несколько сотен потенциальных противников режима закрыл бы для спокойствия на Лукьяновке. Но разогнав Центральную Раду весной, Скоропадский даже не арестовал ее депутатов. Их только переписали и распустили по домам. Репрессиям подверглись лишь свергнутый премьер-министр Голубович и несколько его соратников, укравших в апреле киевского банкира Абрама Доброго с целью получения за него выкупа. Но их судили не за политику, а за уголовщину. И впаяли чисто символические сроки. Причем в те времена, когда по всей России людей расстреливали без всякого суда и следствия. Да и то, сделал это не гетманский, а немецкий военно-полевой суд. Те, кто изучал историю киевских событий 1918 года только по роману Булгакова «Белая гвардия», могут подумать, что между Скоропадским и Петлюрой существовали непримиримые противоречия, что гетманская власть была герметически закупорена сама в себе. Но на протяжении всего правления Павел Петрович поддерживал тайные контакты с оппозицией. 5 сентября это вылилось во встречу в гетманской резиденции с Владимиром Винниченко и Федором Швецом, двумя из 5 членов будущей директории, которая всего через 3 месяца сменит Скоропадского в качестве украинского уряду. Винниченко незадолго до этого выпустили после месячного ареста. Гетманская полиция подозревала его в намерении организовать государственный переворот. Но на рандеву с гетманом небезызвестный драматург и экс-премьер Украины при Грушевском явился уже в статусе председателя Украинского национального союза, полувиртуальной организации, претендовавшей на дележ министерских портфелей. Говорили долго, но на ни до чего путного так и не договорились. Винниченко ушел очень недовольным. Ему крайне не понравилось, что гетман принял его в том же кабинете и за тем же столом, за яким я приймав делегации, послів від атантанти, комісарів большевиків. В болезненном воображении недооцененного писателя французский генерал Табуи и мелкий британский чиновник Беге, которые побывали у него в кабинете в декабре 17-го, выросли до ранга послов. Хотя ни Франция, ни Британская империя никогда не признавали УНР независимым государством и посольств в Киеве, следовательно, не имели. Но что значит побывать несколько дней в ранге главы правительства? Того печального факта, что за этим же столом теперь сидел гетман, Винниченко не мог простить. Он снова хотел быть премьером, и не меньше. А предложить ему этот стул Скоропадский считал явно завышенной ценой. Хотя бы потому, что драматург-политик выглядел, по словам гетмана, демагогом, находящимся во власти элементов уже прямо-таки антигосударственных. Ясно было, что этот человек покатится все ниже и ниже, пока не докатится до полного большевизма. А неуравновешенный Винниченко об этой встрече выразился совсем уж не дипломатично, обозвав в дневнике Скоропадского «несчастным, тупым и слынявым кретином». Но это ему показалось мало, и вознаграждая себя за то, что во время встречи с гетманом приходилось сдерживаться, а не плевать на пол, он еще добавил характеристик «обмеженный, неосвеченный, мабуть, хворый офицер русской армии». И, наконец, просто «дегенерат». В слинявій душі, котрого міцно загнездилось переконання в своїй особливості місії на Україні. Все это доказывает, насколько политические ярлыки отличаются от фактов. Кретин и дегенерат Скоропадский, в отличие от Винниченко и Петлюры, своих политических противников из страны не изгонял, и даже в лукьяновской тюрьме с них разве что пылинки не сдувал. Лишь бы не вышло международного скандала. Ведь Павел Петрович оставался по старорежимному интеллигентным законником, гетманом, а не атаманом. Среди министров Центральной Рады, ударившихся в апреле 1918-го от Скоропадского в бега, был некий Николай Ковалевский, генеральный секретарь продовольчих справ. Еще совсем молодой, 26-летний человек украл из государственной казны крупную сумму денег – 5 миллионов карбованцев. Правительство ассигновало их на развитие сельского хозяйства, а Ковалевский, по его словам, перебросил эти финансовые потоки на нужды партии украинских эсеров. Прилипло ли что-то по дороге к рукам самого эсера-хозяйственника, он корректно умалчивает. Зато подробно описывает в мемуарах, вышедших в швейцарском Иксбурге аж в 1960 году, свою одиссею по провинциальным украинским городкам. Сначала Ковалевский решил спрятаться в Полтавской губернии, на хуторе своих добрых знакомых, сестер Сулинич. Там, еще в 1914-1915 годах, он держал подпольную типографию, где печатал нелегальную газетку «Боротьба». На цьому хуторі, що губився в безкраїх полтавських степах, вспоминал міністр Казнократ, я постановив затриматись деякий час, не тратячи зв'язку з нашими центральними установами. Вокруг царила сільська ідилія, ні немці, ні бродячі шайки ще не успіли добратися до богоспасаємого містечка. Глядя на старі портрети на стінах і дерев'яні колони скромного дворянського дому, можна було подумати, що ще не кончились гогольські времена. Но вскоре із Києва було получено сообщення, що на Полтавщину направляється німецький отряд. Пришлось менять лежбище. Дальше Ковалевский описывает, как вместе с крестьянами-повстанцами он героически разбил человек 60 германских солдат, после чего почему-то вынужден был бежать дальше, в Екатеринославль, а потом в уездный город Александровск, как тогда называлось Запорожье. Дальше путь беглого министра лежал в Геническ, на побережье теплого Азовского моря. Тут, в местах, кишевших бычками и камбалой, наш сведомый украинец, похитивший 5 миллионов, собирался отсидеться до лучших времен. И однако, Именно в Геническе его арестовала гетманская полиция. Случилось это ночью в простой рыбачьей хате, в которой Ковалевский уже прятался однажды в самом начале 1918 года от большевиков. В значительной мере гетман унаследовал дореволюционные политические кадры, хорошо ориентировавшиеся в дислокации секретных схованок разномастных революционеров. Они проверили старые норы Ковалевского и в одной из них обнаружили беглеца. С гордостью Ковалевский рассказывает, как за ним был прислан специальный салон-вагон, как по дороге чины полиции заботились о его пропитании, покупали ему папиросы и развлекали ненавязчивыми, но занимательными беседами о политическом положении. А потом отвезли в Старокиевский участок, где поместили у великой просторной кімнаті. Естественно, никаких пыток и поджаривания на медленном огне. В конце июля Ковалевского перевели в Лук'яновскую тюрьму. Мене прийняв той самий помічник начальника в'язниці Мальований, який був у 1914 році під час мого першого аресту. Мені дали ту саму камеру. З цікавістю оглядав я своє прізвище, вирізблене на стіні 5 років тому назад. Неподалеку некоторое время сидел Симон Петлюра. Каждый день полагалась получасовая прогулка. Как рассказывает Ковалевский, на дозвіллі тюремного життя було нам, українцям, дуже цікаво проводити дискусії на актуальні теми і робити оцінку минулих революційних подій та шукати шляхів на будуче. Часто вдавалось мені розмовляти з Симоном Петлюрою, який змінив шаблю на перу публіциста. Всі ми були переконані, що гетьманщина не зможе утриматись, що новий революційний вибух змете опередкову державу. Но вскоре гетьман випустив публіциста Петлюру на волю, і Ковалевському прийшлось беседувати в основному з двома сусідами по камері морячками-чорноморцями. Ті упорно склоняли його перейти на большевістські позиції, но міністр Казнократ упорно держался самостійнической ідеології. Ізрідка подслідственного допрашували, но дело о 5 миллионах тут же увяло. Прокурор Зубилевич пытался выяснить судьбу пропавших ассигнований на сельское хозяйство, но Ковалевский сразу же отрезал, что суда не боится и даже с большим нетерпением ждет его, так как сам собирается утрясти с гетманом одно финансовое дельце. Услышав это, Зубилевич, если верить мемуаристу-жулику, даже подскочил. Какое дело? Тогда Ковалевский, шантажируя гетманский режим, заявил, что еще в декабре 1917 года, когда гетман был не гетманом, а всего лишь простым украинским генералом, он получил от Ковалевского 350 тысяч рублей на свое военное формирование, но отчета о потраченной сумме не предоставил. Зато расписка Скоропадского у Ковалевского имеется и спрятана в надежном месте у партийных товарищей. После этого шантажиста оставили в покое. А однажды, уже в октябре, в Лук'яновскую тюрьму приехал адъютант гетмана Сахно Устимович и передал, что суда не будет вообще, и что гетман просил передать, что ничего плохого с Ковалевским не случится. Финансовая шалость и деятели украинской революции из непримиримых лагерей переплелись так тесно, что воевать друг с другом им следовало с предельной осторожностью, чтобы не пораниться самим. Ковалевский спокойно досидел на Лук'яновке до самого прихода в Киев Петлюры 14 декабря 1918 года, жалуясь в основном на то, что персонал тюрьмы общается с ним по-русски. Какой позор для независимой украинской державы! А охраняют его офицеры-золотопогонники. Министр так и писал это слово через «А», чтобы подчеркнуть свое презрение к ненавистному антиукраинскому режиму. Но приключения его показывают, почему и сам гетман живым и здоровым улизнул из Киева. Петлюровцы побоялись его трогать, ограничившись собачьим лаем в прессе. Все произошло точь-в-точь, как в Киеве в декабре 2004-го. Компромат слился в хитрых объятиях с другим компроматом. Очень по-украински.